«Ночной дозор», — сказал я. Протянул вперед руку с амулетом. Он разряжен, но это не так-то легко почувствовать на расстоянии. «Выйти из сумрака!» Наверное, парень подчинился бы, в надежде, что я не знаю о тянущемся за ним кровавом следе, что дело удастся классифицировать как попытку неразрешенного взаимодействия с человеком, но девушка не имела его выдержки и не способна была что-либо соображать. «А-а-а!» — с протяжным воем она бросилась на меня. «Хорошо еще, что не впилась зубами в мальчика. Она сейчас была невменяема, как наркоман в ломке, у которого выдернули из вены едва вколотый шприц, как нимфоманка, с которой слезли за миг до оргазма. Для человека рывок был слишком быстрым, парировать его не смог бы никто. Но я был с вампиршей в одном слое реальности. Вскинул руку и плеснул из початого шкалика прямо в исковерканное трансформацией лицо. «Почему вампиры так плохо переносят алкоголь?» Угрожающий вопль перешел в тонкий визг. Вампирша закрутилась на месте, колотя руками по лицу, с которого пластами сходила кожа и сероватое мясо. А вампир повернулся и бросился бежать. Все складывалось даже слишком просто. Регистрированный вампир — это не залетный гость, с которым пришлось бы сражаться на равных. Я швырнул бутылкой в вампиршу, протянул руку и поймал послушно раскрутившуюся нить регистрационной метки. Вампир захрипел, хватаясь за горло. «Выйти из сумрака!» — крикнул я. Кажется, он понял, что дело пошло уже совсем плохо. Кинулся на меня, пытаясь ослабить давление нити, в движении выпуская клыки и трансформируясь. Будь амулет полностью заряжен, я бы просто его оглушил. А так пришлось убивать. Метка, слабо светящаяся голубым печать на груди вампира, хрустнула, когда я послал беззвучный приказ. Энергия, вложенная кем-то куда поспособнее меня, хлынула в мертвое тело. Вампир еще бежал. Он был сыт, крепок, и чужие жизни еще подпитывали мертвую плоть. Но сопротивляться удару такой силы было невозможно. Кожа ссохлась. Пергаментом обтянув кости, из глазниц потекла слизь. Потом переломился позвоночник, и дергающиеся останки рухнули к моим ногам. Я обернулся. Вампирша уже могла успеть реанимироваться, но опасности не было. Огромными скачками девушка бежала через двор. Из сумрака она так и не вышла, и увидеть это потрясающее зрелище мог лишь я один. Ну и собаки, конечно. Где-то в стороне заливалась истеричным лаем мелкая псина, скованная сразу и ненавистью, и страхом, всеми теми чувствами, что собачий род испокон веку питает к живым мертвецам. Преследовать вампиршу не было сил. Потянувшись, я снял слепок ауры, иссушенный, серый, затхлый. Найдем. Никуда теперь не денется. А где же мальчик? После выхода из сумрака, созданного вампирами, он мог либо упасть в беспамятстве, либо войти в ступор. Но в подворотне его уже не было. Мимо меня он пробежать никак не мог. Я выскочил из подворотни во двор и действительно увидел мальчика. Улепетывал он, едва ли не быстрее вампирши. Ну, молодец, чудесно. Помощи не требуется. Плохо, что он запомнил все происходящее, но кто поверит маленькому мальчику? А к утру все уже поблекнет в его памяти, сгладится, превратится в нереальный кошмар. Или все-таки догнать паренька? «Антон!» С проспекта бежали Игорь и Гарик. Наш неразлучный дуэт оперативников. «Девушка ушла!» — крикнул я. Гарик на бегу пнул ссохшийся труп вампира. подняв в морозный воздух облако трухи, крикнул: «Слепок!» Я послал ему образ убегающей вампирши. Гарик сморщился и прибавил скорость. Оперативники умчались в погоню. Игорь на ходу бросил: «Займись мусором!» Кивнув, будто они нуждались в ответе, я вышел из своего сумрака. Мир расцвел. Силуэты оперативников растаяли, даже снег, лежащий в человеческой реальности, перестал приминаться под невидимыми ногами. Вздохнув, я пошел к припаркованному к обочине серому «Вольво». На заднем сиденье лежал нехитрый инструментарий. Крепкий пластиковый мешок, лопатка и веник. Минут за пять я сгреб почти невесомые останки вампира, спрятал мешок в багажник. Из чахлого сугроба, оставленного нерадивым дворником, набрал грязного снега. Разбросал в подворотне, потоптался, вминая останки тлена в грязь. «Не будет тебе человеческого погребения. Ты не человек. Вот теперь все». Я вернулся к машине, сел за руль, расстегнул куртку. Было хорошо. Даже очень. Старший вампир мертв. Его подругу ребята схватят. Мальчишка жив. Представляю, как обрадуется шеф.